Глава 13. Ангелина и гроза. Первый раунд был проигран вчистую. Холодные струи душа смывали с меня ощущение его рук, его взгляда, его власти. Мысли раздирали ночь на клочки. Я ворочалась в чистых, пахнущих древесиной и дорогим кондиционером простынях, которые вдруг показались мне саваном. За окном разыгралась редкая для зимы гроза, хаотичная, нервная, как мое состояние. Снег таял, превращаясь в противную жижу. Давление падало, и даже стекла в панорамных окнах тихо поскрипывали на стыках, словно дом был живым, метеозависимым старым зверем. Всполохи молнии вначале были далекими, почти декоративными, но в снежном мареве они отражались от земли и снова били в небо, создавая жутковатое, ослепительное светопредставление. Я спустилась в холл, привлеченная этим спектаклем стихии, и прижалась лбом к холодному стеклу. Но что-то было не так. Что-то не ладилось, не клеилось в самой атмосфере, будто природа сходила с ума вместе со мной. Гроза накатывала волнами прямо на дом, на мою тюрьму. Алые, синие, белые молнии рвали небо в клочья, освещая знакомый пейзаж в сюрреалистичных, пугающих тонах. Вот один огонь горел не вспышкой, а ровно, как маяк в бушующем море. Высоко на взгорье, в том самом кабинете, что обычно ночью стоял темным и нелюдимым, сегодня там горел свет. Один-единственный огонек в кромешной тьме. Я вгляделась, щурясь от внезапных вспышек, и увидела его, массивную мужскую фигуру, склонившуюся над столом. Эту стать, этот силуэт, отпечатавшийся в моем подсознании куда глубже, чем следовало, я теперь ни с кем не спутала бы. Тристан. И что-то во мне сорвалось с цепи. Ни мысль, ни план, чистый животный инстинкт, заглушивший все остальное. Я не раздумывала. Я накинула первую попавшуюся шубку, втолкнула ноги в валенки, стоявшие у двери, и выбежала в ночь, даже не почувствовав ледяного укуса воздуха. Я бежала к нему через грозу, по подтаивающему снегу, спотыкаясь о невидимые кочки, пока с неба не хлынул ледяной дождь, колющий кожу, как тысячи иголок. Вода затекала за воротник, затопила шубку насквозь, но я почти не почувствовала холода. Во мне горел огонь. Огонь отчаяния, одиночества и этой новой, уродливой надежды, что только он мог потушить. Я поскользнулась, упала на колени в ледяную кашу, поднялась и снова побежала, задыхаясь, с сердцем выскакивающим из груди. Наконец я оказалась перед его крыльцом, где горели уютные фонарики, насмешливо освещая мое жалкое состояние. Я изо всех сил стала колотить в тяжелую дубовую дверь, не в силах произнести ни звука. Дверь распахнулась, и в проеме возник он. Освещенный сзади, он казался еще более массивным, почти мифическим. «Малышка!» Его голос прозвучал глухо, но в нем читалось неподдельное, оглушающее удивление. «Ну-ка быстро домой!» Но его слова долетели до меня, как сквозь вату. Я ворвалась внутрь, в тепло и сухость, скинула промокшие валенки, с которых хлестала вода, отбросила тяжелую мокрую шубку. Волосы липли к лицу и шее холодными прядями, прежде чем страх, стыд и хоть капля разума успели меня остановить, я кинулась в его объятия, впиваясь в его свитер, в его тепло, в его реальность, как тонущий спасительный плод. «Мне страшно», — всхлипывала я, и это была чистейшая правда, вывернутая наизнанку. «Я так боюсь грозы». Он замер на мгновение. Его руки повисли в воздухе, будто он не знал, что с ними делать. А затем медленно, почти нерешительно, он обнял меня. Крепко, по-отцовски. И в этом прикосновении не было ни доминатора, ни бандита. Была только странная, непривычная, почти неловкая нежность. «Маленькая моя», — прошептал он, и его губы коснулись моих мокрых волос. Он внезапно подхватил меня на руки легко, будто я и впрямь была пушинкой, и понес в спальню. Мое сердце колотилось где-то в горле, смешиваясь с комом рыданий. Я снова и снова прижималась к его груди, вдыхая знакомый, опьяняющий запах его кожи, смешанный с дождем. Испугалась, моя хорошая. Он укладывал меня в огромную кровать, укутывая тяжелым одеялом, и его поглаживания по спине были такими бережными, такими нежными, будто он успокаивал испуганного, дикого зверька. Я чувствовала. Я знала кожей. Никого в жизни он еще так не обнимал. Это было в первый раз для нас обоих. Гроза бушевала за окном, но здесь, в его комнате, царили тишина и покой. А уж под одеялом, под которым я пряталась головой подавно, он потянулся к моей ноге. «Дай!» Он стянул мокрый ледяной носок и надел свой, огромный, грубый, шерстяной, пахнущий им, терпким табаком и теплом. Простое действие, но от него перехватило дыхание. Это была забота. Настоящая. Нерасчетливая, не манипулятивная. Вторую. Я послушно, почти автоматически высунула другую ногу, и он проделал то же самое. Умница. Вот видишь, какая ты у меня умница. Как только вторая ступня утонула в шерстяном тепле, я тут же спрятала ее под одеяло, как улитка усик. Наступила тишина, нарушаемая только ударами грома за окном и нашим с ним дыханием. Он посмотрел на меня долгим, пронзительным взглядом, в котором смешались десятки оттенков, недоумение, усталость, та самая непонятная тревога и что-то еще, глубоко запрятанное. Потом встал и направился к двери. «Все, спи». «Не уходи», — выдохнула я, зажмурившись, не веря собственной наглости, собственному отчаянию. «Я на диване посплю. В соседней комнате. Не бойся». «Нет, не уходи!» Мой голос дрогнул, но в нем прозвучала не просьба испуганного ребенка, а требование молодой женщины. Его же требование, которое он в меня вложил. Быть его. Всегда. Даже здесь. Даже сейчас. Он остановился. Его спина, широкая и мощная, была напряжена. Он стоял, отвернувшись, и я видела, как сжаты его кулаки. Он боролся. С собой. Со мной. С этой новой, хрупкой и опасной реальностью, что возникла между нами. «Иди сюда», — сказала я, и мой голос прозвучал тихо, но властно. Я приподняла край одеяла, приглашая своего тюремщика, своего палача, своего единственного спасителя в постель. В свое убежище, в наше общее пространство, где стирались все правила, кроме одного, того, что диктовало нам это необъяснимое мучительное влечение. Это был уже не символический жест, это была капитуляция. И вызов одновременно. Я отдавала ему последнее, что у меня оставалось, свою ночь, свое доверие, свою беззащитность, и бросала ему вызов посметь принять это. Посметь остаться. Посметь быть не только моим мучителем, но и кем-то еще. Он медленно обернулся. Его лицо было скрыто в тени, но я видела, как блестели его глаза в полумраке. Он сделал шаг, затем еще один. Он не произнес ни слова, когда лег рядом, отягощая матрас, наполняя пространство своей гравитацией, своим дыханием, своей подавляющей, неоспоримой реальностью. Он не обнял меня. Он просто лежал рядом, спиной ко мне, огромный и недосягаемый. Но он остался. И в этом молчаливом решении было больше смысла и больше откровения, чем в тысячи слов. Я закрыла глаза, прислушиваясь к его дыханию, и затихающей за окном грозе впервые за все время плена я чувствовала ни унижение, ни страх, я чувствовала мир. Странный, изломанный, больной мир, но мир. Потому что мой демон лежал рядом. И пока он был здесь, ничто во внешнем мире не могло меня напугать.